Глава 9. Она могла быть его любовью. Встреча с его величеством Игнатом состоялась лишь на следующей неделе, когда я её совсем не ожидала. И уже решила, что Елецкий куда-то пропал с концами. Но у Кости, которого видела ещё несколько раз, не спрашивала. До сих пор душу жгла обида. Но в жизни так часто бывает. Кажется, что человек хороший, от его сообщений хочется улыбаться. А когда он рядом, возникает неосознанное желание взять за руку, чтобы согреть теплом его ладони, но... Он оказывается не тем, за кого себя выдавал. Наши иллюзии из стекла, которая разобьётся вдребезги при первом удобном случае. Наша новая встреча пришлась на понедельник, но уже совсем другой. Ясный, тёплый, солнечный. На дворе было начало июня, и погода стояла летняя, но не душная, а приятная. Ласковый ветерок шелестел молодыми кронами, которые на свету казались почти изумрудными. Легонько касался волос и обвивался вокруг голых щиколоток. Пахло цветущей сиренью. Её во дворе перед главным корпусом университета росло много. Белый, розовый, лиловый, голубой. Цвела она пышно, с размахом, добавляя ярких пятен в серую обыденность студентов, у которых началась сессия. Зачётная неделя обещала быть горячей, особенно у нашей группы. В один день могли принять сразу 3 зачёта, и ко всем 3 нужно было быть готовыми. Вместе с одногруппницами мы вышли из корпуса и разместились на одной из многочисленных лавочек. Впереди был последний на сегодня зачёт. Вроде бы лёгкий, но всё равно чувствовалось волнение. Вдруг не получится сдать. Повторяя материал, мы с девчонками шутили и смеялись. И даже заключили пари. Так, кто первый из нас полностью закроет сессию, проставится. То есть пригласит к себе на тусовку и купит вина. И все при этом почему-то уставились на меня. «Это точно будет Черникова!» — заявила Рита. У неё были розовые волосы, а в брови и нижней губе виднелся пирсинг. Она была тем самым человеком, который в компании больше всех притягивал взгляд необычной внешностью и громким голосом. «Почему?» — возмутилась я. «Ты лучше всех учишься. Всегда всё вовремя сдаёшь!» Подхватила Окс. Она тоже была яркой. Все то и дело засматривались на малиновые дреды, кончики которых опускались почти до пояса, или на татуировки на изящных кистях. Они с Ритой были лучшими подругами. «Точно-точно!» — встряла Стеша. «Опять на отлично сессию закроешь и будешь получать повышенную степуху. У меня в прошлом семестре была 1/4 по социологии и журналистике», — напомнила я. Препод меня не взлюбила, потому что я поспорила с ней на какую-то тему, которую сейчас уже и сама забыла. А вот она запомнила. И на экзамене ввалила меня беспощадно. Но я была хорошо подготовлена. «У меня тоже была 1/4», — усмехнулась Настя Крылова, завязывая длинные тёмные волосы в высокий хвост. Из нас всех она была самая миниатюрная, невысокая, тонкая, но её хрупкость была обманчивой. Настя знала, как добиться своего, и умела отстаивать свои права. Недаром она была старостой группы. «Все остальные 3, так что, Ярочка, ты у нас первый кандидат, чтобы проставиться». «Ох, девки, закончим сессию, поедем на турбазу отдыхать все вместе», — мечтательно сказала Рита. «Оторвёмся по полной!» Она хотела произнести что-то ещё, но Настя не дала ей этого сделать. «Смотрите! Игнат!» Восторженно зашептала она, таращась куда-то влево. Я повернула голову. По дорожке действительно шёл Елецкий в сопровождении своего друга, которого, кажется, звали Сержем. Вид у него был такой высокомерно недовольный, словно он только что по недоразумению сожрал лягушку и едва сдерживается, чтобы его не вывернуло. «Он такой красивый!» Снова заговорила Настя. Я вспомнила, что, по словам Стеши, Настя тащится по Елецкому. В её глазах чуть не прыгали сердечки. Стеша заметила это и ухмыльнулась. Мы многозначительно переглянулись. Правда, выглядел Игнат действительно отлично. Высокий, крепкий брюнет с широким разворотом плеч. Мечта многих девчонок. Он был одет во всё чёрное, будто у него траур. Джинсы, футболка, даже кроссовки и рюкзак, который он закинул на одно плечо. Волосы небрежно растрёпаны. На запястье блестит какой-то браслет. Издалека я не разглядела, какой. «Выглядит классно», — согласилась Окс, словно бы невзначай поправляя малиновые дреды. Елецкий явно нравился ей. «Но мне больше нравится, что у него бабок куча. Тачки шикарные, шмот, телефон — всё на уровне. И фотки в соцсетях — огонь. Он всё время путешествует». «И друг у него клёвый», — подхватила Рита, жадно разглядывая Сержа. «Сегодня он не собрал волосы в пучок, как в прошлый раз. Они были распущены и доставали до линии подбородка, придавая ему расслабленный вид». На нём была белая рубашка с длинными до середины ладоней, не застёгнутыми рукавами. «Да, друг неплох», — прищурившись в своих больших очках, призналась Теша. «Такой одухотворённый, словно поэт». «Да какой Серёженька поэт? Он бабник», — — фыркнула Настя. «Говорят, предпочитает резвиться с двумя сразу». «А что, Елецкий не бабник?» «Ха!» — со смехом спросил Окс. «Вокруг него куча девок вьется», — хихикая добавила Рита. «Тихо вы!» — шикнула на них Настя. «Он же сюда идет! Вдруг услышит!» Одногруппницы замолчали, не сводя с него жадных взглядов. Наверное, девчонки думали, что Елецкий просто пройдет мимо. Впрочем, я тоже так считала. И даже опустила голову, уставившись в телефон, чтобы, не дай бог, не встретиться взглядом с будущим сводным братцем. Однако Игнат неожиданно остановился напротив нашей лавочки. Я не сразу поняла это, лишь почувствовала, как чья-то тень закрывает мне солнце. Услышала, как ойкнула Настя, подняла голову и встретилась взглядом с глазами Игната. Он стоял напротив и смотрел на меня с презрением, будто это лично я засунула ему в пасть ту самую лягушку, из-за которой он кривился. За спиной у него стоял Серж, но, в отличие от друга, выглядел он совершенно спокойным. Наверное, Игнат ждал, что я что-то скажу. Но я смотрела на него и специально молчала. Раз пришел, пусть говорит первый. И взгляд не опускала, решив, что не собираюсь уступать. И я победила в нашей маленькой игре в гляделки. Игнат скривился еще сильнее и сказал: «Идем». «Зачем?» — удивленно спросила я. «Надо», — не стал ничего объяснять он. «Яснее», — вздернула я подбородок. «Мне надо с тобой поговорить», — отрывисто процедил он сквозь зубы. «О чем?» — продолжала я, чувствуя на себе потрясенные взгляды девочек, которые не понимали, что происходит. «Пошли», — сказал, — почти прорычал Игнат, схватив меня за руку, заставив подняться и поволок за собой. Вернее, так. Я позволила ему это сделать. Я была безумно зла на него. Но любопытство сыграло свою роль. Что его величество хочет мне сообщить, что аж само притащилось во двор. «Эй, куда ты ее тащишь?» — услышала я возмущенный голос Стеши. Однако следом раздался голос Сержа. «Все хорошо, девочки. Им просто нужно кое-что обсудить. Может быть, познакомимся? Я Сергей. А вас как зовут?» Кажется, у них завязался разговор. «Опусти мою руку», — сказала я Игнату, хотя вот парадокс. Не хотела этого. Мне нравилось ощущать свою ладонь в его ладони. И, поняв это, я чуть не прокляла себя. Нельзя чувствовать к нему теплоту. Он презирает меня, оскорбляет нас с мамой. Он злой, эгоистичный мальчишка, который решил поиграть со мной. А я едва не повелась. «Только посмею убежать», — не оборачиваясь, ответил Игнат и разжал пальцы. Мы оказались за высокими кустами пышно цветущей сирени, которые скрывали нас от чужих глаз. Снова наедине. Я и он. Сердце болезненно заныло от воспоминаний. Боже, почему я скучаю по его губам? «Так не должно быть! Не должно! Что тебе надо?» — ледяным тоном спросила я, беря себя в руки. «Решила выехать за мой счет? С отвращением поинтересовался Игнат. «Яснее», — процедила я сквозь зубы. «Ты о чем? «Не строй себя, идиотку. Какого черта ты сказала Яне, что я твой парень?» — спросил он, зло сверкая глазами. «Ты охренела?» «Что?» — выдохнула я. «Что ты несешь, больной?» Она мне все рассказала. «Ты заявила ей, что я с тобой встречаюсь, поэтому у нее будут проблемы». Я ужасно разозлилась. Даже голова закружилась. То ли от эмоций, то ли от насыщенного аромата сирени. Эта идиотка не просто передала ему мои слова, сказанные в запале, но и переврала их. «Тебе, может быть, помочь?» — ласково спросила я. «Ты скажи, куда деньги на лечение переводить, я переведу, а то, кажется, кого-то папа лишил карманных деньжат». Игнат вспыхнул. На скулах появились красные пятна. «Что думаешь, вы с ним на одной стороне? Играете против меня и мамы?» «Сказал же, не обольщайся. Вас быстро выкинут из головы, когда твоя мамаша постареет, ну, лет на 5». «Лучше следи за своей матерью», — огрызнулась я. «А не за моей». Игнат взъерошил темные волосы. «Как ты меня бесишь, а!» Выдохнул он, не сводя глаз с моих губ. «Еще раз, идиотка, перестань кривляться». И ответь, нахрен ты, я не сказала, что я с тобой встречаюсь. Ты думаешь, кто-то в это поверит? Что я с такой, как ты, буду гулять? О, прости, что я недостойна такого мачо, как ты. Ты же у нас местный девчачий идол и гуру секса. С сарказмом в голосе ответила я. Ты сам подумай, что несешь. Во-первых, твоя Яна врет, потому что она отбитая. А во-вторых, после того, что ты мне наговорил, я тебя за мужика не считаю. А если твоя драгоценная Яна еще раз ко мне подойдет, клянусь, я выцарапаю ей глаза. Игнат рассмеялся и достал из кармана айфон последней модели, без чехла или защитного стекла. Будто ему было все равно, что дорогой телефон может разбиться. Включил какую-то запись, и из динамиков раздался голос блондинки, которую мы со Стешей условились называть Гингемой. «Какие проблемы? Твоя подруга нас съест?» Громкий хохот, а следом мой голос. Я поговорю с Игнатом, и он рассердится. Что-что? Я пожалуюсь Игнату. Наверное, ему не понравится, что... На этом запись оборвалась. То ли закончилась, то ли Игнат вырубил ее. Я в ужасе уставилась на него. Шленская записывала наш разговор. Вот же подстава. И что ты теперь скажешь, детка? Иронично поинтересовался Игнат. Как будешь выкручиваться? Кажется, теперь порозовели мои щеки. Я не говорила, что мы встречаемся, тихо ответила я, чувствуя, что проигрываю этот бой. Я всего лишь... Ну-ну, давай, подбодрил меня Игнат. Что ты всего лишь? Я молчала, глядя чуть выше его плеча. Понимала, что все, что я скажу сейчас, будет выглядеть глупой отмазкой. Мнение Игната, что я тварь, подтвердилось этой обрывочной записью, которую дала ему Шленская. «Давай, оправдывайся», — со злым весельем повторил Игнат. «Я испугалась», — неожиданно призналась я, все так же глядя поверх его плеча. Они подошли ко мне, и мои подруги стали унижать. Потому что Шленская решила, что между нами что-то есть. Сказала, что в следующий раз со мной будут разговаривать ее друзья. То, что ты рассердишься, было единственным, что я смогла придумать. И это подействовало. Мой взгляд переместился на его лицо. Я думала, Игнат начнет издеваться еще больше. Станет смеяться, говорит, что я тупая. Но нет, он переменился в лице. Стиснул зубы и сглотнул, так что дернулся выступающий кадык. Но даже не улыбнулся. «Они больше не подойдут к тебе, не бойся», — произнес он спокойным голосом. Тем самым, которым разговаривал со мной в библиотеке. И после того, как спас от блондина. От плеч до самых ладоней пробежали мурашки. И стало мучительно душно. Словно почти не осталось кислорода. Казалось, что на шею накинули невидимую удавку. «Что?» — переспросила я шепотом. «И она больше не подойдет к тебе. Ни она, ни ее друзья тебе ничего не сделают. Можешь не беспокоиться», — продолжал Игнат отстраненно. «Но никогда больше не смей говорить таких слов. Нас с тобой ничего не связывает. Ты для меня никто. И я для тебя тоже. Не хочу, чтобы кто-либо в универе или за его стенами ассоциировал меня с тобой. Уяснила?» «Уяснила. Мне противно то, что сделала твоя мать. И ты тоже противна». С этими словами Игнат развернулся и ушел, а я осталась одна, чувствуя себя маленькой беззащитной девочкой. Я подошла к сирене, что росла рядом, склонилась к лиловой душистой кисти, вдохнула бархатный аромат. В голове было пусто, а сердце щемило от неясной тоски. Настоящая ненависть — это не когда громко кричат, обзывают и грозятся. Это разочарование, неприятие, насмешка. Это отвращение, как к назойливому насекомому, от которого не удается избавиться. Настоящая ненависть тихая и глубокая, словно черное озеро без дна, в которое тебя кидают с камнем на шее. Говорят, настоящая ненависть — порождение настоящей любви. Но я точно знаю, что это не так. Это порождение боли. Игнат ненавидит меня по-настоящему. Но я не буду отставать. Буду ненавидеть его так же сильно, с тем же самым отвращением и к нему, и к самой себе. За то, что так легко подпустила его и едва не потеряла голову. Мои пальцы сломали маленькую лиловую веточку и смяли ее. И в этот момент я четко поняла. У нашей с ним ненависти аромат сирени. Когда я вернулась к девочкам спустя несколько минут, ни Игната, ни Сержа рядом с ними не было. «Что Елецкий хотел от тебя? Куда звал? Между вами что-то есть?» — набросились на меня одногруппницы, но я покачала головой. «Недоразумение», — только и сказала я, ничего больше не добавляя. И только моя Стеша все понимала. Смотрела на меня с сочувствием, но решила, что я расскажу ей все, когда мы останемся наедине. Не знаю, поверили девочки или нет, мне было все равно. Я посмотрела на время и сказала, что пора идти на зачет. В этот день впервые в жизни меня отправили на пересдачу. Я никак не могла сосредоточиться. И преподаватель, который был уверен в том, что я с легкостью отвечу на вопросы, так удивился, что спросил, все ли со мной хорошо. «Живот болит», — солгала я. «Вот что, Ярослава», — вздохнул он. «Приходите завтра на пересдачу в индивидуальном порядке, на кафедру. А сейчас поезжайте домой и лечитесь». Я уехала. Пришла в пустую квартиру, в которой слабо чувствовался аромат мужского одеколона, и просто легла на кровать. Сил не было. И желания что-либо делать тоже. «Еще раз, Яна, если ты подойдешь к ней, проблемы будут не у нее, а у тебя», — Сухо, почти равнодушно сказал Игнат, глядя на фигуристую блондинку с кукольным личиком, которая стояла перед ним с виноватым видом и смотрела такими большими глазами, что, наверное, другой парень точно бы повелся на этот взгляд и смягчился. Но только не Игнат. Он специально позвал Яну Шленскую в свою квартиру на тусовку. Пацаны сильно просили, мол, пустуют, а ты нас не зовешь, устрой вечеринку. Пока парни веселились в большой гостиной, он позвал Яну в кабинет отца. Бывший кабинет, разумеется. Отец ведь свалил из квартиры. Игнат полусидел на столе, держа в одной руке бокал виски, а другой опустив на колено. Он казался спокойным, но на самом деле был зол. Игнат вообще заводился по щелчку. Ему хватило пересланной записи, чтобы на какое-то время поверить Яне, что Ярослава реально называет его своим парнем. Он так вспылил, что пошел искать ее, хотя Серж говорил, не стоит. Нашел, позвал на разговор. А когда услышал, что Шленская угрожала Ярославе и увидел, каким беззащитным стало лицо девушки, то остыл. Понял, она не лжет. И ей действительно было страшно. Откуда-то в нем появилось желание шагнуть к девушке и обнять, сказать, что все будет хорошо, что он ее защитит, но Игнат не мог этого сделать. Эта девчонка для него чужая, враг и точка. Но и бросить просто так не смог. Снова взыграло чувство вины. «Ты меня слышишь?» — повторил Игнат. «Если да, отвечай». «Слышу, котик, но я же показала тебе запись», — беспомощно захлопала длинными ресницами Яна. «Эта девка сама мне угрожала. Говорила, что ты ее парень и любого порвешь за нее. Просто это уже не записалось. Она отвратительна. Всем рассказывает, что вы встречаетесь. Как будто бы ты клюнул на такую, как она, на книжного червя. Она позорит тебя?» «Я повторяю в третий и последний раз», — продолжал Игнат, недобро прищурившись. «Если ты еще раз окажешься рядом с ней, хоть слово ей скажешь или тронешь, я очень рассержусь. Ты ведь знаешь, какие могут быть последствия?» В огромных глазах Яны промелькнула досада, которую она тут же мастерски спрятала за длинными ресницами. «Игнат, милый, хорошо, я больше ни слова ей не скажу. Вообще забуду о ее существовании. Раз ты так хочешь. Только...» Ее маленькая изящная ладонь ласково легла ему на плечо, опустилась на грудь. «Только почему ты так о ней заботишься? Кто она тебе? Я нервничаю. Котик, ты же мой». «Ты чокнулась?» Игнат убрал ее руку. «В каком месте я твой?» «Но мы же договорились, что у нас будут свободные отношения, что я твоя девочка, а ты мой котик», — заворковала Яна и, прикусив пальчик, провела им по шее к груди, ниже по плоскому животику. Потом, пританцовывая в такт музыки, доносившейся из гостиной, задрала коротенькую юбочку, под которой виднелось черное кружевное белье и чулки, прикрепленные к поясу. «Как тебе?» — игриво спросила она. «Снимешь их с меня? Хочешь, я лягу на стол?» Игнат поставил бокал на стол, притянул Яну к себе и заглянул ей в глаза. Она соблазнительно улыбнулась, приняв это за флирт. Подалась к Игнату за поцелуем, но его указательный палец прижался к ее пухлым губкам, не давая приблизиться. «Я не твой. То, что мы иногда спим, не делает нас парой. Не выдумывай», — резко сказал Игнат, оттолкнул от себя Яну и направился к двери. Сегодня ему было не до Шленской с ее вечной ревностью. Раньше она его заводила, но в последние месяцы, когда начались проблемы с матерью, ему стало почти наплевать на Яну. А после встречи с этой проклятой Ярославой и вовсе ни на кого смотреть не хотелось. Он как малолетка снимал напряжение рукой. И от этого бесился еще больше. «Игнат!» — закричала Яна ему вслед. «Ты перестал обращать на меня внимание! Что случилось? Я тебе надоела? Ну, я так стараюсь быть лучшей для тебя!» «Игнат, не уходи!» Она бросилась следом за ним и обняла за пояс, прижимая щекой к спине. «Не уходи!» — повторила Яна. «Отпусти!» — велел он. «Игнат!» «Отпусти и иди развлекаться с кем хочешь. От меня отстань!» Разомкнув ее пальцы, Игнат ушел, оставив девушку одну. Дверь шумом захлопнулась. «Вот урод!» — прошипела Яна, и ее глаза моментально стали колючими и злыми. Ни следа от былых умиления и кокетливости. «Ты все равно будешь моим!» «Вместе со всеми своими бабками, придурок!» «А от червя я избавлюсь». Игнат, не слыша этих слов, направился к Сержу, который, о чудо, в одиночестве сидел перед электрическим камином в кресле с широкими подлокотниками и держал банку безалкогольного пива. На коленях у него лежала книга. Роман Каризи, из тех, что были куплены Игнатом. Его покупки всегда были масштабными. Если уж покупать, то все книги автора, а не одну или две. А если испытывать чувства, то самые яркие. И неважно, любовь это или ненависть. Интересно. Игнат уселся на подлокотник и выхватил у Сержа банку. сделал глоток, но тут же поморщился. Блин, ну и гадость. Ты не умеешь бухать. «Это не то искусство, которое я стремлюсь постичь», — хмыкнул Серж. «Неужели ты читал эту книгу?» «Всю серию», — поморщился Игнат. «Надо же, ты разбил мой стереотип о том, что тебе незнаком алфавит», — насмешливо ответил Серж, забирая банку назад. «И как тебе? Нравится? Думал, что скучно, но нет. Будто фильм смотрю. Заказал еще кучу всего». Кивнул Игнат на две большие нераспакованные коробки, стоявшие в углу около окна. Курьер притащил их недавно, но ему было лень распаковывать. «Я сейчас расплачусь», — умилился Серж. «Неужели там книги?» «Ага, триллеры мне зашли», — усмехнулся Игнат. «Я готов целовать руки твоей Ярославе за то, что она подсадила тебя на книги», — насмешливо сказал Серж. «Она за пару минут сделала то, чего я добивался годами». Друг моментально рассердился. Его взгляд стал жестоким. Зубы плотно сомкнулись. «Зачем?» — только и спросил Серж. «Что зачем?» — тихо поинтересовался Игнат. «Зачем ты защищаешь Ярославу? Я же знаю, что ты в кабинете наехал на Яну. Так зачем?» Игнат повернулся к другу и опалил Сержа долгим взглядом. «Потому что я так хочу. Устраивает?» «Вполне», — спокойно ответил Серж. «Главное, чтобы устраивало тебя». Какое-то время друзья молчали. Игнат пересел в кресло напротив и устало откинулся на спинку. Идти к пацанам, которые устроили танцпол и отрывались под ревущий рейв, не хотелось. И пить не хотелось. Хотелось тупо упасть на кровать и заснуть. «Ты переедешь к отцу?» — спросил Серж, хотя и так прекрасно это знал. «Слышал от своего отца». «Это одно из его условий», — коротко кивнул Игнат. «Иначе бабла мне не видать», — добавил он с презрением. «Папаша решил взяться за мое воспитание». «Ну или показать своей новой женушке, какой он крутой и как ставит меня на место». «Он поставил еще какие-то условия?» «Извиниться». Игната передернуло от отвращения. «И ты это сделаешь?» — без удивления спросил Серж. Казалось, его вообще мало что может удивить. Игнат нервно прикусил губу. Он был слишком гордым, чтобы извиняться перед той, из-за которой страдала его мать. Нужно было переломить себя. «Придется», — отрывисто ответил Игнат. «Я не хотел, но у меня нет другого выбора. Думаешь, только из-за бабок? Не только. Я разговаривал с мамой по телефону. Она советовала не портить с отцом отношения. Попросила меня быть мягким и милым, чтобы эта стерва не урвала наше состояние. Мама боится, что он всю недвижку и активы перепишет на новую жену. А меня лишит наследства. Короче, я сделаю то, что он хочет. А потом отомщу за все. За маму есть кому заступиться». «Она долго пробудет в клинике?» — спросил Серж. «Да», — снова кивнул Игнат. «Это частное заведение. Для остальных мама отдыхает в Греции, так что никто ничего не знает. Если честно, сначала я хотел вытащить ее оттуда. Потом поговорил с врачом, и он объяснил, что ей нужно пройти лечение, чтобы это не повторилось». Под этим подразумевалась попытка суицида, и Серж отлично понял друга. В его глазах промелькнуло сочувствие, но он, зная, какой друг гордый, ничего не сказал. «Не держись, не все будет хорошо». Просто коснулся его плеча. «Я боюсь, что мамы тоже не станет», признался Игнат и перевел взгляд на семейные фото, висевшие над электрическим камином, пламя в котором было совсем как живое. Каждая фотография в простой деревянной рамке. По большей части на снимках были изображены Игнат с матерью в разные периоды его жизни. В раннем детстве, в средней школе, год назад. На месте, где раньше висело свадебное фото родителей, зияла пустота. Можно было подумать, что в их семье нет отца. В самом центре находилась старая фотография, на которой маленький Игнат был запечатлен с девочкой с двумя косичками. Они были очень похожи. Так похожи бывают лишь брат и сестра. В руках у них была сахарная вата, а за спинами, на приличном отдалении, высился замок спящей красавицы французского Диснейленда, расположенного неподалеку от Парижа. Серж проследил за взглядом Игната и вздохнул. «Чувствую себя никчемным сыном», — продолжал Игнат в порыве откровенности. «Ничем не могу ей помочь. Она в клинике, а я тусуюсь по клубам. Сегодня устроил пати в нашей квартире». Серж молча встал, подошел к бару, возле которого спал один из парней, перебравший алкоголь. Сделал коктейль и, вернувшись, протянул его Игнату. «Пей и вали спать. За твоими гостями я присмотрю. Можешь выгнать их в полночь». «Сделаю, Ваше Величество». Серж отвесил другу шутовской поклон. Игнат благодарно улыбнулся. Он ушел в свою комнату, закрылся и прислонился спиной к двери, чувствуя дикую усталость. Разговор с отцом дался ему нелегко. Он чувствовал себя униженным. Из-за матери реально было фигово. Но еще это Ярослава. Да ни в чем он перед ней не виноват. Он рухнул спиной на огромную кровать и закинул руки за голову, в который раз вспоминая безумие в библиотеке, когда он сошел с ума из-за этой девчонки. Если бы не его отец и ее мать, они могли бы быть вместе. И, может быть, Ярослава могла бы стать той, которую бы он полюбил. Игнат снова солгал. Она совсем не была ему противна. Как бы он ни старался убедить себя в обратном.